Ровно в 10 Антонин Слива вошел в здание Корпуса национальной безопасности и поспешил в свою комнату. Ему предстояло идти с докладом к Ярославу Лукашу. «И нужно же было так случиться, чтобы я попал в подчинение к Ярославу», — подумал он, открывая дверь. Антонин не мог себе представить, как сейчас войдет к Лукашу, как заговорит с ним. Он готов был вместо предстоящего доклада принять любое поручение, самое сложное, запутанное, смертельно опасное. «Что ему?» — рассуждал Антонин. «Он во всем потакает Бажене. До меня ему дела нет. Правильно говорят, что своя рубашка ближе к телу». Он сел за стол, но тут же вскочил. Время не ждало. Поправив поясной ремень и застегнув воротник, он расчесал волосы, подошел к стенному сейфу и вынул папку с бумагами. Перелистывая документы, чтобы удостовериться, что все они на месте, он только и думал о том, как Ярослав встретит его. Как он воспринял неприятный утренний разговор? Обиделся, конечно. Ну и пусть обижается. Другой на месте Антонина и не таких бы вещей еще наговорил. И Антонин все-таки не сложил оружие. Выберет подходящую минутку и выскажет все до конца. Пускай тогда Ярослав думает о нем, что ему хочется. И этого еще мало, и это не все, на что Антонин способен. Вот пусть только его пригласят на свадьбу. Он прошел по коридору и постучал в знакомую до каждого гвоздика и пятнышка дверь, обитую черной кожей. Никогда он не чувствовал себя так подавленно, так тягостно перед этой дверью, как сегодня. «Войдите!» — раздался голос. Слива толкнул дверь. Ярослав Лукаш широкими шагами ходил по кабинету. На его столе ни одной бумажки. Внимательно посмотрев на Антонина, он протянул руку к настольной лампе и щелкнул выключателем. «О чем он думает сейчас?» — мучился Антонин, остановившись у приставного столика. «А что, если сейчас...» «Да, вот сейчас продолжить наш разговор, высказаться раз и навсегда, и пусть он переводит меня в другой отдел». Но вместо этого он сказал... «Вы приказывали доложить вам сегодня о результатах расследования?» Лукаш прошелся по кабинету, вздохнул и сел за стол. «Докладывай! Садись и докладывай!» — сказал он просто, будто между ними ничего не произошло. И то, что Ярослав обратился к нему на «ты» и предложил сесть, разрядило напряженное состояние Антонина. Он раскрыл папку, а Лукаш вышел из-за стола и снова начал вышагивать по кабинету. «Нервничает!» «Нелегко ему дались мои речи», — отметил Антонин. Листая бумаги, он начал доклад. «У меня складывается впечатление, что Пшибек убит не на том месте, где обнаружен его труп». Лукаш прислушался. «На месте обнаружения трупа, в роще», — продолжал Антонин, — «я не нашел ни следов крови, ни других примет убийства. Можно предположить, что в рощу Пшибека привезли уже мертвым». Лукаш наклонил голову. «Но я уверен. Я чувствую, что мы имеем дело не с обычным уголовным преступлением». Лукаш взглянул на Антонина. «Откуда у тебя такая уверенность?» Антонин обстоятельно изложил свои соображения. Он допросил женщину, подавшую заявление об исчезновении мужа и опознавшую его в убитом Пшибеке. Как выяснилось, Пшибек был коммунистом, активным участником народно-освободительной борьбы югославского народа и после войны вернулся на родину, в Чехословакию. На заводе о нем дают очень хорошие отзывы, как об активном общественнике и передовом рабочем. Этой характеристике можно верить, если послушать, что жена рассказывает о его партизанских годах. Она вместе с Пшибеком прошла весь этот крестный путь. Жена уверена, что убийство не случайно, что с ним расправились враги. «Не исключено», — согласился Лукаш. «А что за человек его жена?» «Со многих точек зрения очень интересная женщина», — сказал Антонин. Прежде всего, коммунистка, по национальности черногорка, дочь православного священника. Девичья фамилия Цветович. По окончании гимназии на родине вышла замуж за состоятельного предпринимателя, вернее, ее отдали за него. Муж оказался молотом, кутилой и через год после свадьбы попался на какой-то нечестной сделке, был осужден и умер в заключении. София Цветович осталась без всяких средств к существованию. У нее был хороший голос, и она устроилась в частной хоровой капелле. С этой капеллой попала в Брюссель на международную выставку. Капелла успеха за границей не имела, и директор ее ликвидировал. Цветович оказалась в отчаянном положении, в чужой стране, без денег, без крова. И здесь на нее натолкнулся офицер югославской разведки Любич. она согласилась выполнять его поручение и сделалась разведчицей. С началом войны вернулась на родину. С первых же дней народно-освободительной борьбы София Цветович приняла в ней активное участие, вступила в компартию, вышла замуж за Пшибика, в то время командира взвода одного из партизанских отрядов. Вместе с мужем она выехала из Югославии в Чехословакию. Сейчас она работает синоптиком на пассажирском аэродроме. Я попросил Софию выяснить, с кем он встречался и был близок, кто к нему был особенно расположен. Возможно, проверка этих лиц наведет на какой-нибудь след. Придется допросить кое-кого из них. «Это разумно», — одобрил Лукаш. «Вызови Милоша Нерича». Антонину показалось, что он ослышался. «Нерича?» «Да, Нерича». «К себе?» «Разумеется». Антонин вспыхнул. «Я вполне тебя понимаю», — проговорил Лукаш. «Но ты человек долга. Ты работаешь по охране народа и его завоеваний. Долг прежде всего. Насколько я понял, в городскую клинику Пшибика отвозил Нерич, так? Его там видела медицинская сестра. Да и нет ему оснований это скрывать. Возможно, он прольет свет на эту темную историю, ведь он врач?» Считая вопрос исчерпанным, Лукаш спросил. «Когда у тебя свидание с Голской?» «Жду его звонка». «Ты к нему в штатском платье ходишь?» «Да». К себе Антонин возвратился в негодовании. Как решился Лукаш отдать такое приказание, вызвать и допросить Нерича? Что значит его слова «я вполне понимаю тебя»? Быть может, он хочет их сблизить? Неужели Лукашу не ясно, что уже одно имя Нерича вызывает в Антонине бешенство? «Нет, к черту, на это я не пойду», — решил Антонин. В сердцах он бросил папку на стол. «Пусть Ярослав сам нянчится с этим... Глава 15. Ночью на шоссе между Прагой и Мельником две встречные машины перемигнулись огнями фар и остановились одна возле другой. Генеральный секретарь Национально-социалистической партии вышел из своего автомобиля и пересел в другой, со знаком СД. Хлопнула дверца, и машина двинулась. «Познакомьтесь», — сказал Борн, приветствуя Крайну. Спутник Борна подал генеральному секретарю руку и назвал себя. «Рудольф Голска». «Владимир Крайна». Примерно через полчаса машины встретились снова. Крайна пересел в свою машину и поехал домой. Машина Борна, которую вел Прен, направлялась в сторону Мельника. «Рассказывайте, что у вас?» — спросил Борн Голску. «Я уже информировал господина Сойера». «Не имеет значения. Мне тоже интересно». «Пожалуйста». «Ну что сказать. Прежде всего, я очень рад, что нашел друзей по убеждениям, готовых выполнять наше поручение. Кое-что уже удалось проделать». Голуско разъяснил, что надо понимать под этим кое-что. «Вкладно удалось загнать на шахты состав с мачтовым строительным лесом, вместо леса специального, крепежного, который теперь направляется в Дунайские порты, где в нем нет никакой надобности».